Глава 56. От лица неизвестного энхансера. Господин, сообщают, что еще одна группа людей исчезла к северу от пролома. Да, его величество уже распорядился, чтобы я лично проверил, в чем там дело. Стукнув кулаком по своей груди, этот юнец закончил доклад и сразу удалился. Еще одна группа моих людей погибла, да? Еще когда эта заварушка между крупными фракциями намечалась, его величество распорядился собрать силы и вступить в эту войну. Конечно, жертвы неизбежны, но то, что даже объединившись со всеми, мы теряем так много людей, неизвестно из-за чего или кого, бесит. Проведя пальцем по пространственному кольцу и мысленно ухватившись за его содержимое, я вытянул наружу своего боевого товарища. Эта игрушка была получена лично от его величества за боевые заслуги и за моих личных особенностей. Почти трехметровая машина, занимающая все место внутри этого кольца. Мы не можем позволить себе и дальше медлить. Хоть мы и не воюем с другими, но мы не друзья. Мы должны быть первыми, кто доберется в центр города. Белая скала поглотила мировой кристалл наших предтечей. Они и так существуют больше тысячи лет и наверняка набрали себе много интересных вещей. А поглотив такой большой кристалл, и вовсе стали необычайно сладким призом, который мы обязаны забрать. Ужасно интересно, что мы получим, когда вырвем мировой кристалл из их тела и заберем себе. Какие технологии нам откроются? Насколько сильнее сможет стать мой боевой товарищ? Проведя рукой по стальному каркасу и ощутив его могущество, я вскочил на выступ и поднялся в кабину. Вставив ноги в специальные кожухи, имитирующие человеческие ноги, я поднял руки и, ухватившись за рукояти, потянул крышку кабины на себя, наглухо ее захлопнув и заперев себя внутри этого стального монстра. Раздался звук срабатывания двигателя и ощущение сильного магического истощения. Этот стальной друг требует много маны, чтобы получить несколько часов жизни. Но это незначительная жертва, ведь когда мы вдвоем, мы непобедимы. Управлять такой машиной очень сложно, а эффективность не очень высока в сражениях с сильными людьми или монстрами. Высокие характеристики и сильные способности всегда превосходят любые механизмы или приспособления. Вот только со мной все не так, и именно поэтому Его Величество подарил мне эту вещь. Я не очень силен и на фоне других могу даже посчитаться слабым, но у меня есть умение, позволяющее занимать то место, где я нахожусь сейчас. Единение с механизмом. Еще мгновение назад я просто сидел в кабине стального монстра на двух ногах, держа в руках два рычага, но это мгновение спустя я сам стал монстром. Мы с моим товарищем как одно целое, и это устраняет все недостатки механизма. Две его стальные ноги – это мои ноги, его руки – это мои руки. Он может двигаться так же быстро, как и я, реагировать, как я, и убивать так же, как и я. Сделав шаг вперед, стальной монстр сдвинулся с места и пошел в сторону стены. Тысячу раз так делал, и каждый раз это потрясающее чувство опьяняет. Ради этих ощущений, ради того, чтобы обладать такими вещами, стоит делать то, что мы делаем. Ради того, чтобы мой стальной товарищ стал хоть немного сильнее, я сделаю что угодно. Сорвавшись с места и перейдя с шага на бег, перепрыгнув через кусок стены и подняв в воздух столб пыли огромной высоты из-за своего веса, я устремился в город, а сразу за мной двинулась новая группа сильных солдат. Наша броня самая лучшая, наше оружие превосходит любое из существующих в этом мире. Очень хочу увидеть, кто же смог истребить несколько наших групп, да так, что мы даже не получили о враге никаких данных. Расстояние между некоторыми домиками было слишком маленьким, но просто снеся их со своего пути, я оказался на месте предполагаемой бойни. Едва увидев трупы сотни своих товарищей, вся кровь в теле заледенела. Вокруг не было следов крупномасштабного боя, а раны на их теле были от их собственного оружия. Это неправильно. Что могло стать причиной? Стоило задаться этим вопросом, как на глаза попался чернокожий монстр, гордо сидящий на крыше маленького здания и смотрящий на меня. Он – причина. Белая скала. Эти ублюдки даже монстр взяли под крыло. Его Величество говорил, что мы их недооценили. Я думал, что воспринимать их как угрозу для нас просто смешно. Кто бы мог знать, что вывод его величества будет верным? Эта фракция утаивала в шкафу такого монстра и исправно его кормила, собирая силу по всему миру втайне ото всех. Лишь единицы были достойны нашего внимания, но оказалось, что самого страшного врага мы обнаружили просто по их собственной оплошности. Судьба действительно непредсказуема. Чернокожий монстр что-то сказал, глядя на меня, а затем нахмурился. «Извини, но я тебя не понимаю. Внутри кабины моего товарища я могу услышать только приказы моего короля». Вскинув руки и нажав на рычаг, в уши сразу ударил звук вращающегося механизма, а град выстрелов из закрепленного на руках оружия мгновенно превратил весь дом по тем монстрам в столб пыли и обломков. «Быстрый?» До того, как я успел нажать на рычаг, он уже оттуда исчез. Наблюдая краем глаза за движением неизвестной твари по краю крыши справа от меня, я отступил на шаг и снова навелся на него, открыв огонь из обоих орудий. Снова раздался звук металлического ливня. Спрыгнув на землю, черный монстр приблизился к ногам моего стального товарища, а затем взлетел вверх и стал обеими ногами на кабину. Обрушив удар вниз со всей силы на прозрачную кабину, он злобно оскалился, так как на прозрачном материале осталась всего небольшая царапина. «Меня так просто не убить!» Дернув рычаг, рука стального монстра тут же ему подчинилась и сбросила с кабины эту тварь. То, что он смог увернуться от захвата, не иначе, чем чудо, не назовешь, иначе битва бы уже закончилась. Прокатившись по земле, он вскочил на ноги и снова запрыгнул на кабину, избежав огня из основного орудия. Быстрый, но глупый. Вновь дернув за рычаг, я решил, что теперь ему точно конец. Черный монстр, стоя на кабине обоими ногами, вскинул руку, а я увидел, что он держит одно из оружий, принадлежащее моим убитым товарищам. «Ублюдок!» Раздались выстрелы по кабине, а я так сильно потянул за рычаг, что стальная рука ударила сверху слишком сильно. Чертов монстр извернулся и снова избежал удара. Раздался лязг, и в прозрачной обшивке моего товарища появился крохотный скол. Он стрелял туда же, куда пришелся первый его удар, а я еще и нанес удар сверху, сам по себе. Неважно. Это ничего не меняет. Больше я такой глупости не допущу. Стиснув зубы, я приготовился продолжить сражение, но улыбка этого создания почему-то вызвала сильное чувство опасности. «Ты не в ту сторону воюешь», — сказал он. Очень тихо, так что можно принять за мираж, но из-за скола в обшивке я смог его услышать. Что за чушь? Усмехнувшись про себя и решив его прикончить, я сжал рычаг. Но вместо того, чтобы приказать стальной машине схватить чертового монстра и раздавить как таракана, мои руки приказали машине развернуться. Не понимая, что происходит, я увидел вдали отряд людей, что следовал за мной. Они не приближались к месту сражения, но заняли позицию и выжидали. «Нет! Я понял, что происходит. Я хотел заорать, но не мог. Пальцы двигались сами собой, а стальная машина беспрекословно подчинилась. «Бегите!» Я не мог закричать, а мои руки сжали механизм управления стрельбой. Шквал выстрелов обрушился на моих товарищей, обломки строения и грязи разлетелись по округе вместе с криками. «Черт! Черт! Черт! Черт!» Тело не слушается. Я не могу даже себя ущипнуть, чтобы проснуться от этого кошмара. «Молодец!» Снова этот голос донесся до моего восприятия. Моя голова поднялась сама собой, смотря вверх на чернокожего монстра, что ухмылялся во все зубы. «Будь ты проклят! За все, что ты сделал, я тебя никогда не прощу. А теперь отправляйся вслед за ними». «Черт! Я не умру, пока не разорву тебя на тысячу частей». Монстр спрыгнул с кабины, а моя рука, повинуясь его слову, отщелкнула блокирующий механизм и нажала на кнопку с красной иконкой, обозначающей смерть. «Будьте вы прокляты! Белая скала, даже после смерти я буду проклинать вас, ваше величество, за то, что сделала эта тварь!»